Оксана смирилась почти сразу. Она, собственно, даже и не предпринимала попыток соблазнить Вадима, затащить его в постель. Задавила в себе все мысли о нем в тот же день, когда случайно оказалась перед ним полуодетой и не заметила в его глазах ни малейшей искорки интереса. А вот теперь все то, что так тщательно скрывалось и подавлялось, выплеснулось наружу. Она боялась, что через 2 дня ее убьют, и это вмиг сделало ее свободной от всего, в том числе и от собственноручно наложенных запретов на мысли о Вадиме. — Прости, Ксюш, — говорил Вадим, осторожно гладя ее по волосам. — Я не думал, что ты это так воспринимаешь. Ведь то, что мы с тобой пытаемся сделать, это не только для меня. Это и для тебя тоже. Если у нас с тобой все получится, ты будешь счастлива всю оставшуюся жизнь. — Я не буду счастлива, — пробормотала она сквозь слезы. — Почему? — Я не буду счастлива без тебя, — почти выкрикнула она и зарыдала еще горше. Руки Вадима, обнимавшие ее за плечи, дрогнули. Он отстранился и попытался заглянуть в ее залитое слезами покрасневшее лицо. — Что ты говоришь, Ксюшенька? Зачем ты так говоришь? — Потому что это правда. Я люблю тебя, и мне никто не нужен, кроме тебя. Я ни с кем не буду счастлива, только с тобой. Вадим снял руки с ее плеч, встал и подошел к бару. Налив в стакан на 2 пальца водки и плеснув тоник, он протянул напиток Оксане. — На, выпей, только залпом. Девушка покорно выпила крепкий коктейль и поставила стакан на пол возле дивана. Она знала, что от слез лицо ее распухло и стало уродливым, но ей было все равно, потому что через 2 дня ее убьют, и никто не может или не хочет ей помочь. Вадим подвинул кресло вплотную к дивану, сел как можно ближе к Оксане и осторожно взял ее за руки. — Девочка, я благодарен тебе за твои чувства. Наверное, я могу гордиться тем, что меня любит такая замечательная девушка. Я не миллионер. Я обыкновенный государственный служащий, и зарплата у меня небольшая. Я не молодой киноактер, не секс-символ, не всемирно известный модельер. Я никто. И если молодая красавица говорит, что не может быть счастлива ни с кем, кроме меня, это значит очень много. Это может быть высшая похвала в моей жизни. Спасибо тебе, Ксюша. Она все поняла. Она ведь была девушкой очень и очень неглупой. Слегка отодвинувшись, она высвободила руки, достала из кармана халатика платок, вытерла глаза и вымученно улыбнулась жалкой дрожащей улыбкой. Но у тебя есть женщина, которую ты любишь, и все, что ты затеял, ты делаешь ради нее. И кроме нее тебе никто не нужен, правильно? — сказала Оксана, охрипшим от рыданий голосом. — А я кажусь тебе смешной и навязчивой. — Не бойся, я не буду приставать к тебе. Я бы никогда не сказала тебе. Просто я очень испугалась этого уголовника и подумала, что если мне суждено умереть через несколько дней, то... Впрочем, неважно, мне ничего от тебя не нужно. Я хочу остановиться. — Чего ты хочешь? — не понял Вадим. — Остановиться. Прекратить игру. Я не хочу больше жить с Есиповым. Даже видеть его не хочу. Я не хочу ложиться в постель с человеком, для которого деньги важнее меня. И я не хочу быть богатой, чтобы выбирать себе мужа по любви, а не по кошельку, как ты мне обещал. Потому что я хочу быть с тобой. А если это невозможно, то никакое богатство и никакая свобода выбора мужа мне уже не нужны. Если я не могу выбрать тебя, тогда все бессмысленно. Но, Ксюша, сейчас еще рано останавливаться. Мы с тобой не готовы. Я ведь объяснял тебе. В конце концов, если ты действительно меня любишь, ты должна подумать и о моих интересах, и не отказываться от помощи, даже если сама ты утратила интерес к делу. Оксана встала, плотнее запахнула длинный шелковый халат с высокими разрезами, открывающими при каждом шаге красивые длинные ноги, и вышла в ванную. Тщательно умывшись холодной водой, она хотела было нанести на лицо питательный крем, но подумала, что жирный блеск кожи не украсит ее. «А, пусть!» — с внезапным отчаянием подумала она. «Я ему не нужна, он меня не хочет. Так какая разница, как я выгляжу? Чем хуже, тем лучше». Выбрав из выстроенных на полочке кремов самый густой, она стянула волосы на затылке и скрепила их заколкой, туго повязала полиэтиленовую повязку, предохраняющую волосы от попадания на них крема, и наложила на все лицо жирный белый состав. Глаза по контрасту сразу стали казаться почти черными, сверкающими и огромными. Вызывающе вздернув подбородок, расправив плечи, она вернулась в комнату, но Вадима там не обнаружила. Он был на кухне и, по обыкновению, проявляя полную самостоятельность, готовился жарить яичницу с помидорами. — На твою долю жарить? — спросил он, не оборачиваясь, когда услышал шаги Оксаны у себя за спиной. — Да, будь добр, — ответила она ровно, будто и не плакала навзрыд совсем недавно. Есть ей совсем не хотелось, но здоровый аппетит является свидетельством спокойствия духа, тогда как его отсутствие говорило бы о нервозности. Она дала слабину. Это было непростительно, но что случилось, то случилось. Больше не случится. Во всяком случае, не на глазах у Вадима.